бывал вежлив с покупателями, а в его знаменитые, затасканные анекдоты вкрался оттенок иронии, дискредитировавший те товары, которые пытались продать покупателям. «Да что с тобой?» — спросил его шеф. Спросил чрезвычайно любезно, потому что Давид ему нравился. И Давид вдруг понял, ведь он совсем просто, как сказал бы Кнут, сделал все, чтобы его выгнали с работы. Но трусость снова одолела его, и он пообещал собраться с силами и попытаться начать все сначала. Однажды, когда Давид и Эмилина сидели за своим обычным столиком в кафе, он преподнес ей в подарок стеклянный шарик. Если встряхнуть этот шарик, то внутри него, над маленьким швейцарским домиком с окошками, начинала бушевать метель, которая мало-помалу медленно утихала. «Нравится тебе шарик?» — спросил он. Эмилина улыбнулась и дотронулась до его руки. Жест был дружеский, но похожий на то восторженное снисхождение, которое вызывает простодушный дар ребенка. Все остальное время трапезы Давид промолчал, а она не спросила, почему он перестал есть. Внезапно он разразился бурной речью. «Тебе ни до чего нет дела!» Эмилина внимательно посмотрела на него. Она выжидала. Он продолжал. «Эмилина, что ты думаешь делать со своей жизнью? Со своей единственной жизнью? Ведь ты не можешь лишь расточать время!» «Но мне хорошо», — сказала Эмилина. «Конечно же. Цветок, который пытается расти в подвале. Неужели нет ничего, что затрагивало бы тебя всерьез? Ничего, что бы тебе хотелось? Делать что-то, быть может, собственными руками, выдвинуть идеи, которые важнее и крупнее, нежели ты сама. Понимаешь?» «Да», — ответила Эмилина. «Послушай меня. Вот если бы ты сейчас получила бы возможность исполнить одно единственное желание, как в сказке, ну ты знаешь, загадать что угодно, но только один единственный раз, что бы ты себе пожелала? Захочешь петь лучше всех, или узнать все о звездах, или о том, как делают часы, строят пароходы, все что угодно?» «Не знаю», — ответила Эмилина. «А ты сам?» «Вставай, пойдем», — резко произнес Давид. «Здесь ведь нечем дышать». Они пошли по улице, мимо мастерской Кнута, уже закрытой, и прошли дальше в парк. Моросил мелкий дождик. Пока они шли под деревьями, Давид начал говорить о терзаниях, которые приносят ему работа. Он вывернул наизнанку все свои несчастья, но говорил о себе в третьем лице. Когда он замолчал, Эмилина сказала: «Жаль его. Но если он слишком слаб для того, чтобы жить, ему, может быть, лучше было бы умереть». И тогда Давид испугался. Однажды вечером, когда Давид с Эмилиной были дома у Инес, случилась неприятность. После ужина Инес рассказала о своем новом праздничном платье. «Подождите немного», — сказала она, — «я надену его, а вы будьте абсолютно откровенны». Они стали ждать, и, наконец, Инес вошла. Эмилина сказала о ее новом платье. «Оно очень красивое», и добавила, словно сделав не имеющую ни малейшего отношения к происходящему заметку на полях: «Но тебе оно не идет». Потом уже на улице Давид заметил, что ее последние слова были, пожалуй, совершенно неуместны. «Не могла бы ты немного солгать, чтобы сделать человеку приятное?» «Конечно, могла, но пока еще нет». «Не понимаю тебя», — сказал Давид. «Знаю лишь то, что ты могла бы попытаться быть учтивой с моими друзьями». Не лучшая история случилась и у Ингер. У нее в большой клетке жили канарейки, и за одной из них, общипанной и жалкой, гонялись по всей клетке другие птицы, и Ингер спросила: «Что мне делать с этой маленькой бедняжкой?» «Убить ее», — посоветовала Эмилина. «Но я этого не могу. Может, перья еще вырастут?» «Никогда они не вырастут», — сказала Эмилина. Отворив клетку, она с быстротой молнии поймала птичку и свернула тоненькую шейку, и та осталась лежать в своем неприкрытом убожестве. «Спасибо, — неуверенно сказала Ингер.